Глава 4. Эта ночь была первой, когда мне снились кошмары. Удивительно. Судя по моим внутренним ощущениям, утро было уже поздним, но меня никто не будил и никуда не торопил. Странно. Приподнявшись на локте, осмотрелась. В комнате Кирилла не было. Неужели я одна? Я в гостиной. Иронично усмехнувшись, я качнула головой. «Да, тактичностью тут и не пахнет». «Зря так думаешь, я ведь не мешал тебе выспаться, да и вообще». Демон показался в дверном проеме, причем он был уже одет, вчерашние брюки и свежая голубая рубашка. И даже гладко выбрит. «Я очень тактичен, Анна, поверь, пока». «Пока что?» «Пока ты, в свою очередь, хорошая девочка». Многозначительно улыбнувшись, демон подошел ближе. «Помочь одеться?» «Нет». Голос после сна был еще ужаснее, чем вчера, и мы оба синхронно поморщились. «Постарайся пока воздержаться от разговоров вслух. В любом случае, я тебя прекрасно слышу». Удивившись подобному совету, я вздернула брови и мысленно предложила объясниться. «Тебе необходимо квалифицированное лечение, которое включает в себя максимально бережное отношение к сорванным связкам. Думаю, после обеда мы с тобой кое-куда прокатимся. Так, одеваться будешь или нет?» «Буду. Сейчас приду в себя от очередного потрясения и буду». С благодарным кивком, приняв из его рук голубой шелковый халат и черные хлопковые трусики, я зависла, но в итоге поняла, что проще не думать о его действиях вообще, иначе это грозит мне очередным разрывом шаблона. А я еще прошлое не склеила. Халат так халат, трусики так трусики, и вообще мне в туалет надо. С вызовом, подумав слишком громко, в ответ заработал лишь ироничный взгляд и жест, милостиво разрешающий мне преследовать в места не столь отдаленные. «Вот спасибо!» «Всегда пожалуйста!» Донеслось мне в спину абсолютно серьезное, а затем он чуть повысил голос, чтобы я слышала его из-за закрытой двери, и добавил: «Возле раковины зубная щетка в упаковке и расческа с заколкой, они для тебя. Не задерживайся, а завтрак уже накрыли». «Содержишься тут!» Максимально быстро справившись со всем, с чем мне порекомендовали справиться, уже минут через пять я выходила из ванной комнаты, умытая, с почищенными зубами, расчесанная и даже заплетенная. Не став мудрить, я заплела самую обычную косу и скрепила ее предложенной заколкой, благо волосы были длинными и послушными. «Молодец!» Встретив меня чуть ли не в дверях ванной, Кирилл протянул мне новую одежду. Шоколадные леггинсы и свободного кроя тунику с очень симпатичными рюшами по горловине и рукавам. Пока я в замешательстве рассматривала новые и весьма качественные, наверняка дорогие, вещи, он опять поинтересовался. «Помочь?» «Нет, но...» Шептать у меня получалось хорошо, и я не удержалась, высказала свое удивление вслух. «Ты купил это для меня? Новое?» «Почему тебя это удивляет?» «Действительно, почему меня вообще все это удивляет?» Нервно фыркнув, я прижала вещи к груди и отправилась к комоду, рядом с которым были шкаф с пуфиком и большое ростовое зеркало. «Мне вот интересно, зачем так дорого одевать и, в принципе, баловать свою будущую еду?» «Ах, да, точно!» Искоса глянув через плечо, увидела, что он до сих пор стоит у двери ванной и с интересом наблюдает за мной. «Значит, все ради того, чтобы я была счастлива, да?» «Да. Рад, что мои предположения о твоем уме подтвердились. Я буду не только тебя бесить, но и баловать. Это входит в программу». «А не дороговато?» «Я могу себе это позволить. Поверь, нужное мне чувство практически бесценно. Анна, одевайся скорее, завтрак ждет». «А отвернуться?» Закатив глаза, демон фыркнул и действительно отвернулся, отчего я потрясенно замерла. «То есть вот так просто? То есть теперь...» «Ты уж определись, чего хочешь!» Тихо рассмеявшись, он добавил: «У тебя минута». Черт! Уж не знаю, уложилась ли я в минуту, но он обернулся лишь тогда, когда я оправляла складочки на тунике, с удивлением констатируя, что это не только мой размер, но и мой цвет. Наряд мне очень шел, даже с учетом того, что я сейчас была не просто бледной молью, а полудохлой, тощей бледной молью с огромными бордовыми глазами на исхудавшем лице, которые обрамляли чуть вьющиеся темно-каштановые волосы, отчего кожа казалась еще бледнее. «Ерунда, откормим, вылечим». Подойдя ближе, Кирилл тоже внимательно осмотрел полученный результат, причем весьма недвусмысленно задержал взгляд на моей груди, для которой вновь не выдали бюстгальтер. «Пускай она у меня третьего размера и сейчас скрыта под рюшами». «А мне нравится. Не комплексуй. В любом случае, кроме нас двоих, об этом никто не узнает, верно?» Настороженно поймав его взгляд в отражение, я нахмурилась. «Мне кажется, или...» Не став додумывать мысль, я с вызовом вздернула подбородок, когда он иронично приподнял бровь, предлагая мне все-таки ее додумать. «А вот даже вслух скажу. Ты ко мне клеишься?» «Тебе так кажется?» Ответив вопросом на вопрос, чем моментально вызвал во мне глухое раздражение, он не стал дожидаться лавины моих гневных мыслей. «Идем, время завтрака. Тебе, кстати, необходимо усиленно питаться. Слишком уж ты тощенькая, не там, где нужно». Раздражение уступило место возмущению, но ему на это было плевать. Кирилл уверенно взял меня за руку и потянул к выходу, задержавшись в дверях лишь на секунду, когда с моей ноги едва не слетела левая тапка. «Не переживай, обувь купим чуть позже. Балетки, наверное, да?» «Ну, наверное». То, что он так свободно разбирается в женском нижнем белье, заколках для волос, размерах и необходимой обуви, было странно. Но на фоне всего остального уже не казалось существенным. Но все равно я не понимаю. И, наверное, не пойму. Я уже говорил вчера. Не понимаешь — смирись. Хотя, конечно, можешь поступить иначе. Мы вновь спустились в ту самую комнату, где ужинали вчера. Сейчас стол был накрыт скромнее, но тоже весьма изысканно. Усадив меня за стол, демон прошел на свое место. Можешь подумать, попытаться проанализировать, сопоставить факты, хотя нет, у тебя не получится. Нет тех самых фактов. Многозначительно сверкнув глазами, Кирилл улыбнулся своим мыслям и тихо, иронично добавил. «Одни лишь слухи, сплетни и домыслы. Ладно, не буду портить тебе аппетит. Завтракай». Так и хотелось съязвить. «Спасибо, барин». Хотя почему хотелось? Съязвила. Он ведь слышит даже тень мысли. Слышит, нет? Твои слышу, к сожалению. Не став скрывать и кивнув, он не отрывался от завтрака, весьма успешно совмещая разговор и еду. Мне кажется, у нас действительно начинает получаться некий симбиоз. Тебе необходим, назовем его спутник, тот, кто будет тебя тормошить и выколупывать из той скорлупы, которая защитила тебя от разрушающей боли потери. Ты уже понимаешь, что в этом действительно назрела необходимость и пора возвращаться к полноценной жизни и полноценным чувствам. Так вот, из-за потери голоса и невозможности привычного общения ты очень много и ярко думаешь, невероятно эмоционально и насыщенно, причем по отношению ко мне, как к своему спутнику. В свою очередь, мои способности к эмпатии, телепатии и поглощению эмоций позволяют мне читать тебя как раскрытую книгу. Я слышу все, абсолютно все, даже то, что ты только начинаешь думать, даже то, что таит твое подсознание, поверь. Чуть поморщившись, когда из моих пальцев выпала вилка и громко стукнулась о тарелку, Кирилл отрицательно качнул головой. «Нет, это невыносимо. Анна, прекрати! Прекрати!» Рявкнув так, что я вздрогнула и подняла на него глаза, в которых вновь было целое озеро слез, он рывком встал, стремительно подошел вплотную и дернул меня за плечо так, что я буквально подскочила со стула, а тот завалился назад и прогрохотал по полу. «Смотри мне в глаза!» Приказ был отдан таким категоричным тоном, что я не посмела ослушаться, хотя уже мало что видела из-за слез. Он взял мое лицо в свои ладони, которые показались мне обжигающе горячими, и тихо, угрожающе продолжил. «Сейчас будет больно. Но даже не вздумай дернуться, поняла? Поняла меня?» «Да, поняла, что нельзя дергаться, но не поняла, почему...» Больно стало сразу. Неожиданно, сильно, резко, причем почему-то внутри. И почти сразу все закончилось. Не понимая, что сейчас произошло, я несколько раз сморгнула, при этом стараясь не шевельнуться даже случайно, и одним взглядом попыталась спросить. Он стоял с закрытыми глазами, недовольный, сосредоточенный, даже немного злой. «Замри». Он предупредил очень вовремя, потому что вновь возникла боль. На этот раз в висках и почему-то в скулах. Жгло глаза, вновь хлынули слезы. Спазмом сдавило горло, но даже если бы я хотела дернуться или отстраниться, мне бы не дали. Он бы не дал. Он держал так крепко, что больше всего это было похоже на капкан. А боль все нарастала. Было уже почти невыносимо, и я едва стояла, как вдруг она кончилась. Просто кончилась. Оборвалась, словно ее и не было. Стало так тихо. «Садись, ешь». Его голос был глухим и очень недовольным. Судорожно кивнув, я послушно села на поднятый и пододвинутый им стул и, не отрывая взгляда от тарелки, съела все, что там было. Выпила чай, до последней крошки съела булочку, и лишь тогда, когда рядом со мной больше ничего не осталось, рискнула посмотреть на сидящего напротив демона. Мне кажется, я начала понимать, что только что произошло. Но ни подтверждать, ни опровергать мои стеснительные мысленные предположения он не торопился, хмуро уничтожая свой завтрак. Вот только чем больше я думала, тем невероятнее становились мои выводы. Но разве такое бывает? И снова сконфуженный взгляд на него, а он словно не слышит. Словно он больше не эмпат, а я не ломлюсь в его голову со своими выводами. Неужели? Нет, в этом отношении ничего не изменилось. Уже приступив к чаю, он почему-то устало качнул головой, при этом так и не посмотрев на меня. Да, все верно, но давай ты пока чуть-чуть успокоишься. Это нервирует. В смысле? Мне необходимо ликвидировать последствия. Прости, но я отлучусь. Резко встав из-за стола, Кирилл скупо улыбнулся. Люси проводит тебя в кабинет, побудь там до обеда. Все просьбы к ней. Кирилл ушел, а я растерянно смотрела, как за ним тихо закрывается дверь. Невероятно. Только что пожиратель избавил меня от паники и надвигающейся истерики, умудрившись выпить их так, что не затронул ничего, кроме них. Сейчас я была абсолютно спокойна и даже несколько апатична, но в хорошем смысле этого слова. Черт возьми, он мне помог. Невероятно помог. Но зачем? И разве так бывает? Наверное, ему сейчас плохо, да? Не имея никакого представления, что происходит с пожирателями эмоций после того, как они выпьют эти самые эмоции, я даже начала немного нервничать. Неужели я переживаю за него? Как странно. Глубоко уйдя в свои мысли, я послушно проследовала за подошедшей служанкой в кабинет и также послушно устроилась в кресле, отрицательно качнув головой, когда она поинтересовалась, нужно ли мне чего. Нет, ничего не нужно. Хотя... нужно, но этого у нее нет. Факты. Мне необходимы факты. Много. А ведь он забрал не только панику. Понимая, что ближайшие часы проведу одна, я решилась на маленькое безумство. Отправилась к его рабочему столу и первым делом пересмотрела все бумаги, которые там были. Увы, их оказалось немного. Не знаю, когда он успел, а может, кто-то еще этим, кроме него, занимался, но все, с чем он работал вчера, отсутствовало. Вместо этого на столе лежало всего 3 нераспечатанных конверта, которые я с великим сожалением отложила в сторону. И стопка... Стоп! Это же обо мне! Забыв, что изначально хотела всего лишь найти ручку с чистым листком, чтобы систематизировать свои выводы и одним глазком глянуть все остальное, я как стояла, так и села. В хозяйское кресло. Старательно проморгалась. Мало ли, может, у меня уже зрительные галлюцинации, но нет. Это действительно распечатанные выдержки из газет и статей в интернете обо мне и моей семье. Я читала... перечитывала, а мое лицо вытягивалось все больше. Это невероятно. Неужели он силен настолько, что знает теперь даже это? А ведь он не мог это узнать ниоткуда, кроме как из моей головы. Ужас! Факты, даты, имена. Теперь понятно, почему их так боятся. Я у него дома меньше суток, а он знает не только все мои прегрешения, но и имена моих скупщиков, подельников и перечень украденного. Да, я воровка. На самом деле родители были против, но тут уж ничего не поделать, гены. Профессиональной воровкой была и мама. И с папой они познакомились именно тогда, когда она тиснула у него фамильные часы. Красивые, круглые, на цепочке. Сейчас, да и тогда, в принципе, тоже. Такие часы делали в очень ограниченном количестве. И в основном под заказ. Папа каждый раз вспоминал их знакомство с улыбкой. А мама смеялась и говорила, что на самом деле не собиралась воровать, а просто не знала, как познакомиться иначе. Воспоминание промелькнуло молнией, но, на удивление, не вызвало слез. Кирилл забрал мои слезы. Удивительно. Задумчиво перебирая бумаги, я не ленилась и читала все подряд. Читала и читала. Невероятные способности. Уникальная память. Наверное, вряд ли ему приятно каждый раз копаться в чем-то дерьме, выуживая на свет Божий столько всяких подробностей. Бедняга. Я бесстрашно сидела в его кресле и просматривала бумаги. Все равно я смертница. Куда уж хуже. Теперь я знала свое ближайшее будущее, а также то, что он будет верно следовать данному слову. Сначала я стану счастливой. Почему-то сама эта мысль уже приносила умиротворение. Дочитав почти до самого конца, чуть нахмурилась. А это что? Было всего 11 листов с моими прегрешениями, а вот 12-й — ответ на запрос. К сожалению, самого запроса в бумагах не было, но вот ответ. «Анна, когда я просил тебя пройти в мой кабинет, я не имел в виду сидеть за моим столом и совать нос в мои бумаги». И пускай я считала себя почти вправе делать это, но все равно покраснела, когда от распахнутых дверей раздался недовольный голос Кирилла. «Зачем так рано пришел? Обещал же мне время до обеда». «Я справился раньше. А ты дерзишь». «Уже настолько пришла в себя?» Демон подошел ближе и жестом согнал меня со своего кресла. Точнее, попытался. «Что это?» Отложив список своих правонарушений, я развернула последний лист и бесцеремонно сунула ему под нос, не собираясь вставать и планируя сначала получить ответ на свой вопрос. «Что это значит?» «Ответ на официальный запрос регионального маршала. Что непонятного?» Явно находясь в не самом добром расположении духа, он язвительно ухмыльнулся и забрал у меня документ, а затем невообразимым движением выдернул меня из кресла, сел в него сам, а меня усадил себе на колени. Все это было проделано так быстро, что я даже пискнуть не успела. «Хочешь, кое-что расскажу?» И таким тоном он это спросил, что у меня по спине пробежали мурашки, шепнувшие, что это кое-что может мне не понравиться. «Согласен, радоваться ты не будешь. Это действительно был теракт. Расследование уже завершено, но официальная версия никогда не будет озвучена в средствах массовой информации. Мало того...» Его голос стал тише, а мои мурашки враз заголосили, что не хотят знать дальше. «Уже найден и допрошен исполнитель. Поверь, когда дело касается смерти кронпринца, пускай даже отрекшегося от своей семьи и официально отказавшегося от права на престол, расследование всегда доводит до логического завершения. Твой отец не знал, но буквально за неделю до теракта монарх официально восстановил его в праве наследования. Это его и убило». Но... Слез не было. Я не могла поверить. Я не хотела верить. Невидящим взглядом, рассматривая того, на чьих коленях сейчас сидела, я не могла думать. Вообще. В голове было пусто. Эта информация была сродни взорвавшейся бомбе, которая уничтожила мои мысли. Подчистую. Он же не мешал мне прийти в себя, лишь одной рукой слегка поддерживал за талию, а вторую положил мне на колени, видимо, для того, чтобы я не съехала вниз. То есть... Сумбурные мысли не хотели формироваться во что-то внятное, и я попыталась помочь себе словами, которые недоверчиво шептала. «Ты хочешь сказать, что... что дед восстановил папу в правах наследника, и именно поэтому его убили? Самолет взорвали именно из-за папы? Да. Ответ был четким, коротким и убийственным. Но вновь он не вызвал во мне слез. Зато был гнев, столько, что в голове что-то щелкнуло. Неприятно, болезненно. И все резко замерло. Кто? Он уже мертв. Кто? Дернувшись, я вскочила на ноги и, рыкнув в бессильной ярости, сжала пальцы в кулачки. Кто он? Кто эта мразь? Один из твоих кузенов. Именно он был официальным заказчиком. И именно его тело нашли на следующий день. Он повесился, оставив записку, в которой просил никого не винить в своей смерти и пояснил, что не желает жить с подобным грузом вины. Ответ обескуражил. И я, нахмурившись, шагнула назад. Уперлась спиной в стеллаж и, обняв себя руками, попыталась осознать эту информацию. Ничего не понимаю. Неудивительно. Хочешь, расскажу еще кое-что? Еще? Есть еще? Истерично хохотнув, я молча развела руками. «Валяй!» В последние 3 года монарх начал ощутимо сдавать, и стало ясно, что вскоре на престол взойдет новый правитель. За это время правящая ветвь по тем или иным причинам лишилась 15 претендентов на трон. 15, Анна. Как тебе цифра? «Дико!» Мотнув головой, мысленно поторопила. «В чем суть?» «А теперь стой крепче. 3 дня назад монарх скончался. Ты — третья в списке на престол». Его предупреждение было не лишним, но на ногах я не устояла. От осознания того, что теперь я не воровка и даже не библиотекарь, а ни много ни мало принцесса, организм дал очередной сбой. К себе я пришла у Кирилла на руках, причем он сидел в кресле, устроив мою голову у себя на плече и крепко обнимая обеими руками. «Да, это был обморок. Плохо. Тебе нужно больше есть и гулять на свежем воздухе. Совсем нервы ни к черту». Он говорил это так беспечно, что в моей душе всколыхнулась робкая надежда на то, что он пошутил, что я все не так поняла, что это была очередная шокотерапия. «Нет, ты сделала верные выводы. Твоих родителей убили, так как они стали бы следующими правителями. А ведь ты не составила им компанию лишь случайно, верно?» Горько улыбнувшись, я не удержалась и уткнулась носом в его рубашку, пахнущую приятным древесным ароматом. Мои руки сами собой обняли его за талию, а мысли непроизвольно вновь окунулись в прошлое. Мы хотели лететь на Кубу вместе, но в самый последний момент, буквально перед вылетом, меня задержали мои незаконные дела, и я пообещала, что вылечу на 2 дня позже. А ведь у нас было 3 билета. Как я жалела об этом. Как я проклинала судьбу. Как я ненавидела в тот момент ту картину и того скупщика, из-за которого родители погибли без меня. А ведь та картина до сих пор у меня дома. Качнув головой и усмехнувшись, потому что эти мысли наверняка слышал тот, кто за такое наказывает, я шумно выдохнула и переключилась на другое, более актуальное. Неужели и я была в списке того убийцы? Верно. И мне кажется, что они до сих пор уверены, ты тоже в списке погибших. Иначе сейчас ты не сидела бы в моем доме. Бред. Они? Кто они? К сожалению, это пока неизвестно. Сомневаюсь, что следователи поверили в то, что один из самых циничных отпрысков огненного клана наложил на себя руки, при этом полностью признав вину. Я вот не верю. К сожалению, нет ни одной зацепки, так что, если не знать истинной подоплеки событий и статуса умершего, то можно смело заявить, это стопроцентное самоубийство. Только вот это именно убийство. Страшно. Сглотнув, я прижалась к Кириллу еще крепче. Мне было невероятно уютно у него на руках. А демон не делал попыток меня согнать, так что я решила, что буду пользоваться этим до последнего. Да и Кирилл вроде говорил, что ему нравится меня трогать. «Уточню кое-что. Не тебя, а твои эмоции. Хотя и тебя тоже». Всего несколькими словами смутив меня так, как не могли смутить многие намного более скабрёзными словечками, Кирилл усмехнулся. «Ну а что? Девочка-то славная. Фигурка на уровне, мордашка смазливая, характер покладистый. Образование, кстати, тоже очень даже неплохое. Чем не принцесса? А какой мужчина в своем уме откажется подержать на коленях принцессу? Язвижда. Прошептав, я подняла голову и угрюмо посмотрела ему в глаза. «Зачем мне этот титул, если он не может вернуть мне родителей? Если именно он причина их гибели? Да и я все равно даже близко не подойду к трону, потому что я в твоем доме». Кивнув в сторону многочисленных бумаг, я мотнула головой. «Принцесса-смертница. Насмешка судьбы. А ведь когда-то я была маленькой, мама часто рассказывала мне сказки о принцессах, о том, какие приключения их поджидают на каждом шагу, о том, какие принцы добиваются их внимания, о том, какие у них восхитительные наряды и украшения. Намного позже я узнала, что действительно могла бы стать принцессой в альтернативной реальности. А еще позже, изучив не только глянцевую обложку светской жизни, но заглянув и под нее, я поняла, что никогда в здравом уме не согласилась бы жить в этом гадюшнике. Лицемерие, ложь, зависть, трусость, двуличность — это лишь малая часть тех качеств, которыми могли похвастать все те, кто принадлежал высшему обществу. Уничтожь соперника, подставь ближнего, оболги и разори остальных — вот их девиз. Нет, я рада, что мне не светит трон. Очень рада. Какие интересные представления о родне. Задумчиво протянув, Кирилл неожиданно поинтересовался. «А как же честь и достоинство? Долг и отвага? Целеустремленность и ответственность?» «Мы думаем об одних и тех же демонах? Да и какая родня? Сколько их вообще осталось?» «И уж в чем я точно уверена, так это в том, что уцелели самые двуличные и предприимчивые, а уж никак не честные и достойные». «В чем-то ты определенно права. Но не во всем. Пока вина не доказана, никто не виновен». «Ах, ну да. Как же я могла забыть об этом принципе пожирателей?» «Ладно, смотрю, ты уже пришла в себя. Перейдешь в свое кресло?» «А есть варианты?» «Почему нет? Варианты всегда есть». «А сейчас-то какие?» Вместо ответа мне достался настолько снисходительный взгляд, что я растерялась. А затем его ладонь словно невзначай скользнула по моему бедру вверх и обратно. Понимание пришло неожиданно. Нет, в целом это было в его духе. Но разве ему самому будет удобно так работать? Да и потом я увижу все, что он будет читать. И чем мне будет это мешать или грозить? Очередной вопрос был весьма своевременным, причем из разряда риторических. Действительно. Все, что сейчас происходит или произойдет здесь, никогда не станет достоянием кого-либо еще. Я оптимальный собеседник. Будущий труп никогда ничего никому не расскажет. Меня это даже несколько позабавило. А затем я глянула наверх, и улыбка сползла с моего лица. Он был зол. Я что-то не то подумала, но... И как бы потактичнее ей намекнуть, что в его планах нет подобного завершения их устного соглашения. Что не так? Когда Анна не выдержала затянувшегося молчания и спросила вслух, он прикрыл глаза. «Кирилл, ответь, я правда не понимаю?» Он поинтересовался. «Ты внимательно изучала уголовный кодекс?» «Да, конечно». Ее ответ был быстрым и уверенным. Еще бы. Когда отец юрист, это не мудрено. Я говорю не о человеческом, а об ином кодексе. И его, конечно, но... В ее мыслях царил сумбур, и она действительно не понимала, к чему он клонит. Статья 61, пункт 7 Уголовного кодекса демонов правящей семьи. А у них свой, что ли?